Построила бы больницу 109, новые здания. Всех бы убрала, например, 5-ю и 9-ю поликлинику отдельно бы. Построила отдельно настоящий по проекту, как поликлиника, как 7-я поликлиника, как 3-я поликлиника. Сократила бы аптек не на каждой остановке. Цены разные, цены повышаются, никто за ними не контролирует. Люди делают бизнес, но не до каждой. У нас на остановку аптека раз, два, три аптеки. На остановку аптека три аптеки. Где так видно? Аптека на каждой остановке. Развелось много пекарней. Во-первых, пекарня. Там одно тесто. Одно... Не нужно столько. Перекус для организма не совсем хорошая вещь. Человек голодный был бы, пошел бы домой, нормально покушал бы. А то перекус и до вечера и болячек бы меньше было. Болезни желудка, кишечника. Подземные переходы убрала бы все магазины. Делала бы, где подземные переходы нет, подземный переход, чтобы аварии не было. Убрала бы автостоянки ненужные. Что-то другое интересное бы построила. Я построила аквапарк для детей, чтобы в Казань не ехать. Час магазинов сократила бы, построила бы Икею. Побольше цветочный магазин я построила, люди много покупали. И цены бы убрала поменьше, чтобы было возможность купить и подарить своим мамам. Мам, вот тебе, просто так дарю цветы. Они дорогие, покупать не у всех есть возможность. Подземный переход надо вообще убрать все это. Все надо убрать. И цветочные, и продуктовые, тем более там. Во-первых, для людей там работающих ни окон, ни дверей. Там холодно, им некомфортно. Вот же было у нас на Гейсе рынок. Они сейчас все закрыты, комфортно для людей. Они все на улице стояли. Сколько люди болезней, болячек заработали. Сколько замерзли, сколько вообще здоровья отдали. А для чего? Чтобы жизнь улучшить, как-то выкрутились. Ну вот, когда вот это все закрытое здание сделали, на рынках имею в виду, уже лучше стало. Ремонтировала бы ДК КамАЗа, реставрировала, лучше бы сделала. Вот старые дома надо было бы реставрировать по половину или как-то поинтереснее, не знаю как. Вот это ШШК, вот это биржа труда, ДК КамАЗ. Старые, вы тоже считаете, да?